Глава 12. Власть и любовь. В связи с последними событиями в Эфиопии экстренно было собрано Политбюро. Выступал генсек Михаил Горбачев. Товарищи, обстановка в Эфиопии осложнилась по независимым от нас обстоятельствам. Идет гражданская война, город штурмует противоборствующие силы. Мы рискуем влезть в очередную войну, теперь еще и на африканском континенте. После смерти преемника Менгисту Мариама, генерала Негуси, ситуация больше не находится под нашим контролем. И нам даже пришлось вывести своих людей из столицы, чтобы спасти их. Горбачев оглянулся на Громыко, ища подтверждение своим словам. «Не так ли, Андрей Андреевич?» Громыко вскинулся. «Да, Михаил Сергеевич, всех уже эвакуировали, обстановка там крайне тяжелая». «Дмитрий Тимофеевич», — обратился Горбачев к новому министру обороны Язову, пришедшему на место Соколова, потерявшего доверие после феерического приземления самолета Матиаса Руста почти на Красной площади. «Готовы ли вы организовать вывод наших войск?» «Да, готов», — подтвердил тот. «Чем раньше мы начнем вводить войска, тем проще будет завершить афганскую войну». «Хорошо, товарищи, кто может и хочет что-то сказать, мы должны прийти к общему консенсусу. Есть возражающие против вывода наших войск? График вывода, может быть, кто-то хочет согласовать? Есть такие желающие или все согласны?» «Нам необходимо выступить с заявлением в ООН», — заметил свое место Громыко. «Необходимо известить мировое сообщество, что мы уходим из Африки и больше помогать никому не будем. И уж тем более не станем вмешиваться в гражданскую войну в Эфиопии». Его поддержал маршал Язов. «Нужно уведомить весь наш гражданский персонал, что мы покидаем Эфиопию и сворачиваем все программы. Мы, военные, не сможем защитить никого из тех, кто рискнет остаться в Эфиопии. Естественно, кроме официальных представительств и дипкорпусов. Да и тех я рекомендую на время вывести, скажем, в Асмеру или в Джибути, пока в Адис-Абебе все не успокоится», — сказал он. «Предупредим и вывезем. Займитесь этой проблемой на своем уровне, товарищи. Поставьте в известность все министерства и нужно всех вывозить». «Михаил Сергеевич, а какова отныне генеральная линия в отношении Эфиопии?» — снова спросил Громыко. «Я уже ее озвучил. СССР уходит из Африки. Мы сделали все, что могли. Кроме этого, наши войска покидают территорию Афганистана. Пришла пора заняться внутренними преобразованиями нашей Родины. Как я говорил на пленуме, главное сейчас гласность, перестройка, ускорение. Только так, товарищи, больше никак мы сможем догнать и перегнать Америку. Нам необходимо ускорить социально-экономическое развитие своей страны. Мы слишком долго возились за ее пределами, потратив на это миллиарды рублей и не только рублей. Пора уже уделить внимание и внутренним проблемам. Они назрели, давно назрели». Никто и не спорил, молчаливо соглашаясь с генеральным секретарем партии. Перестройка, как перестройка. Главное, чтоб не перегрузка с перезагрузкой. «Все, товарищи, заседание закончено. Прошу всех по рабочим местам». Члены Политбюро зашевелились и, тихо обмениваясь мнениями, медленно двинулись на выход. Председатели КГБ СССР Виктор Михайлович Чебриков и глава МИДа Андрей Андреевич Громыко вышли вместе. «Что вы обо всем этом думаете, Андрей Андреевич?» «Да плохо все», — хмуро ответил тот, резюмируя. «Мы проиграли борьбу за Африку. Кстати, скажите мне, как его убили, ну, этого генерала? Как его по фамилии... Негуси», — сказал Чебриков. «Да, Негуси». «Его отравили очень сильным ядом, смерть была практически мгновенной». «Что вы говорите, а как?» «Яд находился в письме?» «В письме?» — удивился Громыко. «А кто его убил? Есть какие-нибудь версии?» «Версии самые фантастические. Так работать с ядами умеют немногие. Им был пропитан официальный бланк из английского посольства. Кто-то, возможно, хотел подставить англичан. Сейчас с этим разбираются». И, как показала экспертиза, аналогов этому яду нет. Если верить эфиопам, им он тоже неизвестен. «Вы верите эфиопам?» «Не то чтобы верю или не верю», — осторожно произнес Чебриков. «Просто часть этого письма со всеми предосторожностями доставили в одну из наших военных лабораторий в Подмосковье и тщательно исследовали». «И каков результат?» Экспертиза показала чрезвычайную токсичность представленного вещества, ученые никогда не сталкивались ни с чем подобным. Яд, вероятнее всего, создан на основе растительных и животных ядов. Он не имеет ни цвета, ни запаха, но в то же время сильнее многих опасных химических соединений, вроде таллия. «Понятно», — задумчиво произнес Громыко. Как думаете, кто-то из американцев мог приложить руку к отравлению главы Эфиопии? Возможно, вновь уклонился от прямого ответа Чебриков, но они утверждают обратное. Мы иногда, как в этом случае, обмениваемся с ними информацией по неоднозначным делам. Они заявляют, что якобы им неизвестно, кто убил Негуси. Говорят, тоже не могут определить, что это за яд. Значит, это французы, с внутренней убежденностью констатировал Громыко, мстят за что-то? Не думаю. Скорее всего, убийство совершил кто-то из местных. Однако ему наверняка помогал кто-то из европейцев. Когда положение в столице стабилизируется, мы планируем прошерстить все аптеки. Возможно, нам удастся найти хотя бы следы этого яда. Не могли же его сделать, как говорится, на коленке, как индейцы создают свой яд курары? «Да черт его знает, что они там могут и умеют», — прошипел Громыко. «Французы владеют всей Центральной Африкой, у них наверняка есть соответствующие спецы. Это точно их рук дело». «Ну да ладно, все равно ничего изменить мы пока не в силах. Придется расстаться и с этой страной». «Да», — поддакнул Чебриков и добавил, — «невелика потеря». «Велика», — не согласился с ним глава МИДа, — «но отступить придется». Чебриков только кивнул на это. Высокие партийные и государственные деятели закончили кулуарную беседу и вскоре разошлись по своим делам. Громыко еще долго думал, как СССР выкрутится из этой непростой ситуации. Чебриков уже забыл об этом разговоре почти сразу. В первую очередь, ему стоило позаботиться о людях, все еще остающихся на территории, охваченной огнем Эфиопии, и принять решение то ли забрать всех и сразу, то ли вывозить их поэтапно, постепенно, судя на нет, в присутствии Совета в Африке. Агента влияния у него еще было достаточно, но многие уже погибли. Война такое вот дело, никого не щадит ни рыцарей плаща, ни рыцарей кинжала. Любовь Владимировна Неясыть весь свой путь до советского посольства проделала в каком-то полусне. Ее память мало что сохранила, в таком она находилась в состоянии. Однако некоторые эпизоды впоследствии все-таки начали всплывать. Одно она знала наверняка. Спасли ее вовсе не морпехи, а полковник дед Бинго. Именно он вытянул ее из госпиталя, помог собрать все ее вещи и нашел способ вызвать морпехов. А они лишь перевезли ее в здание посольства. Люба помнила, как вместе с дедом бежала под пулями, как прорвались они на автомобиле через весь город и как потом прятались в чем-то доме. Все она помнила. Правда, помнила это она очень смутно, словно сквозь сон. Хоть и совершенно точно не спала, вполне осознавая все происходящее вокруг. Она помнила сильные руки Бинго и как он ее нес, помнила беспрерывную стрельбу и жестокий бой, видела, как стрелял он и как стреляли в него. Затем ее усадили в другой автомобиль, и почему-то рядом вдруг очутились русские парни, но в черной форме. Дальше ее сознание, видимо, отключилось, и очнулась она лишь утром следующего дня. Всех гражданских прикомандированных и часть посольских из Советского Союза собрали и повезли на аэродром. Там их ждал транспортный вертолет, на котором и вывезли тех, кто оказался в Аддис-Абебе в столь сложный период. Ни о чем не спрашивая, в другом аэропорту всех эвакуируемых пересадили с вертолета на самолет. И уже оттуда транспортник полетел в Союз, сделав дозаправку Баку, он продолжил путь, держа направление на Москву. Контракт Любы заканчивался буквально через 3 месяца после означенных событий, и, разумеется, никто не собирался ее продлевать или отвозить ее в другую часть Эфиопии. Это было опасно и, по большей части, бесполезно. Страна медленно и верно погружалась в хаос гражданской войны, и уже никто никому не мог гарантировать безопасность. Находясь уже в воздушном пространстве Советского Союза, то ли по технической неисправности, то ли по еще какой-то надобности, самолет экстренно приземлился на военном аэродроме в Энгельсе. Никто не стал ей чинить препятствия, когда Неясыть заявила о желании покинуть борт. Досмотр тоже практически не проводили. Местный чекист лишь мельком просмотрел ее вещи, особо в них не копаясь, и ушел. Так, сойдя с борта самолета, Люба оказалась почти в родном городе, не заезжая в столицу. На дворе стояла уже поздняя осень, и из теплых вещей у нее с собой только длинная шерстяная юбка да жакет, ну и совсем легкая куртка сверху. Это в Африке жара, а здесь-то холодина. Любовь Владимировна шла по улице, а на нее словно на сумасшедшую оглядываясь люди. Впрочем, девушке было все равно. Автобус подошел быстро, хоть в этом повезло, и она просто не успела замерзнуть. Тащив желтый икарус с гармошкой свой чемодан, Ньясыч поехала из Энгельса в Саратов. Благо, ехать недолго, и где-то уже через полчаса Люба нажала на пластмассовую кнопку дверного звонка. Дверь распахнулась, и на пороге предстала пожилая женщина. «Люба!» — радостно ахнула она. «Да, это я», — устало произнесла вымотанная девушка и упала в слабые объятия матери. «Любочка, а я так переживала за тебя, так переживала!» — затарторила взахлеб мать. «Думала, с тобой что случилось? Ни письма, ни звонка. А по телевизору новости про Африку плохие передают. Слава богу, ты смогла вернуться». «Смогла», — чисто механически повторила Люба за матерью. «От тебя пахнет кровью», — вдруг испуганно проговорила мать. «Там убивают, мама. Идет гражданская война. Там и девушку словно прорвало. Действие лекарства давно закончилось, а свежие впечатления буквально раздирали душу молодому врачу». Люба разрыдалась. Мать подхватила ее и, доведя до дивана, усадила, тихо приговаривая. «Успокойся, доченька. Давай уже успокойся. Все позади, ты дома. Тут хорошо, все будет хорошо». Правду говорят, дома и стены помогают. Вскоре Люба более или менее пришла в себя и 2 дня отдыхала от всего произошедшего. Она почему-то упорно не хотела разбирать свои вещи, все время находя другое занятие. Да, тряпки девушка из чемодана вынула и посмотрела, но вот все остальное отложила на потом. От поездки в Москву откреститься не вышло. Ей предстояло разобраться с документами, закрыть командировку, отчитаться, да и много чего еще. Но после всего пережитого это казалось такой несущественной мелочью, что Люба мало об этом задумывалась. Через 2 дня она все-таки купила билет и села на поезд Саратова-Москва. Столица встретила ее безмятежной суетой живущих мирной жизнью людей. Кто-то спешил на работу, кто-то ехал домой, а кто-то просто гулял, как, например, студенты и школьники. И только тут Люба почувствовала себя, наконец, дома. Придя в Министерство здравоохранения, которое и направило ее в Эфиопию, она нашла нужный кабинет и долго выслушивала всякую нудятину. Потом ходила по кабинетам, собирая многочисленные документы. Дело немного застопорилось, когда выяснилось, что необходима еще справка с прежнего места работы, то есть из госпиталя. Разумеется, выдать ее оказалось банально некому. Как она могла взять справку из захваченной гражданской войной страны? Но это мало волновало бюрократию от медицины. Вынь да положь. Все это вылилось в такую мороку, что Любе оказалось проще отказаться от полугодового заграничного стажа, чем доказывать, что она не верблюд. Но бороться с бюрократической системой было трудно во все времена, ничего не поделать. Советский человек за границу ездит не ради денег, а ради дружбы народов. В конце концов, Любовь Неясыть получил расчет, ей даже выдали несколько чеков для обмена их на товары в магазине «Березка». Сняв с депозита всю накопившуюся за время ее отсутствия зарплату, она отправилась в валютный магазин с дурацким названием. Потратив там половину чеков, оставшуюся сбагрила каком-то барыге, обменяв их на рубли. И в этот же вечер уселась на поезд Москва-Саратов. На следующий день, ближе к обеду, Люба сошла на Саратовском вокзале и направилась домой. В родном городе Любовь Владимировна довольно быстро устроилась на работу в поликлинику и стала жить обычной жизнью, то есть как все. Но каждую ночь, а иногда и днем в туманных грезах или воспоминаниях, к ней приходил дед Бинго. Иногда она была счастлива с ним, а порой просыпалась вся в слезах. Однако всегда, раз за разом, день за днем, он спасал ее, даря чувство спокойной защищенности. Но проснувшись или очнувшись, любовной возвращалась в заурядную действительность и сразу никла. Впрочем, в ее воспоминаниях нет-нет, да и случались неожиданные, можно сказать, даже приятные моменты. Как-то в очередной раз, перебирая сумку и подкрывая чемодан, она обнаружила там туго свернутую пачку долларов. Развернув и пересчитав их, раз стала богаче на целых $500. Вот это да! Но что с ними делать, девушка не имела ни малейшего понятия. В магазине их не принимали, а идти искать, где можно обменять, чревато. Есть риск нарваться на статью за незаконные валютные операции. Садиться в тюрьму Любовь Владимировна точно не хотела, и потом отложила деньги до лучших времен. Вот приедет Бинго, она даст их ему, и уж он-то найдет им достойное применение, ведь они же уже почти семья. Но дни шли за днями, а Бинго все не появлялся. Наступил 1988 год, и оказалось, что пришли не лучшие, а худшие времена. И вот тогда она вспомнила слова Бинга о том, какое будущее ждет ее страну. Сама она все еще верила и надеялась, дед разыщет ее. Позвонит, приедет, найдет и... еще очень много чего они сделают вместе, когда встретятся. Да, он негр. Впрочем, Люба давно считала его просто сильно загорелым русским. Черты лица у него вполне европейские, манеры тоже, и он спас ее. Так мог поступить только русский. А как он отлично говорит по-русски, без малейшего акцента. И у него определенно русская душа. Ей вдруг страстно захотелось выйти за него замуж. Да, она вспомнила, как Бинка нес ее на руках, словно она была невесомой пушинкой. Правда, помнила она все очень смутно и неотчетливо. Единственное, что она запомнила хорошо, это его запах. Нет, не такой острый и неприятно мускусный, как у большинства негров, а какой-то весьма специфический, но в то же время очень знакомый. От Бинга пахло лекарствами и чем-то заморским, каким-то чисто африканским запахом. Как будто он впитал в себя ароматы из саванн, экзотических растений, пустынь и многоводных рек, в лучшем смысле этих слов. И все это приправлено таликой ненависти, ярости, крови, жестокости. И самое удивительное заключалось в том, что все эти ароматы сплетались в один гармоничный букет, который она для себя назвала запахом приключений. Так это на самом деле или нет, она не знала. Тут Люба вспомнила о подаренных Бинго нагане и кольце. Как она могла об этом забыть? Кольцо нашлось на дне чемодана, завалившись в порванную материю в углу. А вот револьвер она так и не нашла. Однако, сквозь окутавший ее тогда туман, ясно помнила. Бинго сунул его в ее вещи, но при досмотре оружия вроде бы не нашли. Где же он? Неужели потерялся? «Мама, а ты все мои вещи просмотрела?» «Да, дочь, я все просмотрела. А, подожди, я совсем забыла. Тут летчик к военному аэродрому приходил, когда тебя не было. И как только адрес отыскал». «Все наши данные на борту переписали, на всякий случай, когда летели», — пояснила Люба, несколько удивившись. «Что могло понадобиться от нее какому-то летчику?» «А, ну тогда понятно. Он принес тебе вещмешок, сказал, твой он. Я его не стала полностью разбирать, лишь твое белье да одежду вытащила». Люба покраснела от стыда. То, что в ее бюстгальтерах и трусах кто-то копался, совсем ей не понравилось. С другой стороны, а как еще определить, чьи это вещи? «Еще коробочки какие-то внутри валялись, но я их не трогала», — прервала размышление Любы мать. «Подумала, придешь и сама разберешь, что там у тебя осталось. Все твои вещи я постирала, строго, с долей упрека закончила она». «Спасибо, мамочка», — Люба обняла мать. «Спасибо». «Не за что, доча. Как ты там в Африке жила?» «По-всякому жила мама. И хорошо, и очень плохо, но я справилась». А ты за это время похорошела и даже поправилась кое-где». Мать с улыбкой кивнула на поплотневшие ягодицы и грудь дочери и озорно подмигнула. «Климат такой», — отмахнулась Люба, не обратив на слова матери особого внимания. «Хотя она действительно похорошела, тут не поспоришь». С недавних пор стала замечать частые взгляды мужчин, особенно тех, кто недавно с гор спустился. «Ну-ну, замуж тебе пора», — вздохнула мама. «Никого не нашла в этой Африке. Там ведь много военных служит». «Много. Но в госпитале-то в основном одни эфиопы. Ну, если хорошие мужчины, то почему бы и нет?» «Хороший был. Там началась война, мама, и он остался, а меня спас. Если бы не он, то я не знаю, что бы со мной случилось». Последнюю фразу Люба сказала дрожащим голосом, и, скрывая от матери внезапно налившиеся слезами глаза, девушка поспешно ушла в кладовку осмотреть старый потертый вещмешок. Содержимое рюкзака ее не разочаровало. Достав несколько коробок и шкатулку, Люба обнаружила в одном из ящичков патроны. В другом валялась всякая мелочевка, о которой она уже напрочь забыла. А вот в шкатулке лежал завернутый в промасленную бумагу и обернутый обычной газетой револьвер. И почему она не отказалась от него? Зачем ей в Советском Союзе огнестрельное оружие, от кого защищаться? Здесь каждый человек человеку друг, брат и помощник. Их так всегда учили, и в школе, и когда посвящали в пионеры или принимали в комсомол. Везде говорили одни и те же красивые и добрые слова. Разве могут люди измениться в худшую сторону? Нет, с этим она была категорически не согласна. Это в Африке дикие люди. Как шутили военные, только недавно с деревьев спустились. А тут такого быть не может. Здесь дружба народов, и вообще все люди просто замечательные. Она была в этом полностью убеждена. Однако Бинго так настойчиво просил ее взять это оружие. Вот что она сказала, если бы его нашли у нее на досмотре? Наверное, отказалась бы от него. Мало ли кто и когда подкинул его. Тем более она какое-то время пребывала без сознания. Но раз уж оружие не обнаружили, то пусть и дальше хранится в этой шкатулке. А она ее куда-нибудь положит в дальнее место, чтобы никто быстро не нашел. Люба еще покрутила револьвер в руках, оттирая от густой пахучей смазки. Разобралась, как отщелкивается и вставляется на место барабан, куда вставляются патроны. В общем, во всем разобралась, после чего надежно спрятала и револьвер, и патроны. Вряд ли он ей когда-нибудь пригодится, но как подарок пусть остается. Она может собой гордиться за то, что смогла разобрать и собрать пистолет. Она будет достойна своего мужа. Все больше и больше девушка жалела о том, что не вышла замуж за Бинго еще в Африке. И пусть бы он отправил ее в Союз, она ждала бы его здесь. Может, у нее случился даже ребенок от него. И тогда ее жизнь приобретала бы новый смысл. Одни сплошные «бы», есть да кабы, но она все равно дождется его. Люба вздохнула, прошло уже больше полугода, а от деда никаких вестей. Каждый день девушка смотрела новости по телевизору, надеясь услышать про Бинго или увидеть его хоть краем глаза. Но тщетно. Про Эфиопию говорили, но скользь и очень мало. Там шла гражданская война, а Советский Союз потихоньку выводил из Африки свои силы, сворачивая помощь. Может быть, Бинго погиб? Нет, такого просто не может быть. Верить в это Люба отказывалась. Поэтому, работая в поликлинике, постоянно получая предложение познакомиться поближе, она упорно отхудболивала все поползновения. Один раз Люба даже встретила своего бывшего мужа, что остался весьма удивлен ее видом и непреклонностью. Он, к слову, уже во второй раз развелся и был совсем не прочь возобновить с ней общение, особенно постельное. Но все, чего он дождался, это презрительного взгляда. В душе Люба, конечно, очень хотела послать его подальше, на секунду позволив себе выразить все свои чувства к нему таким нетривиальным способом, но вовремя остановилась. Зачем опускаться до уровня этого ничтожества? И очень потом этим гордилась. Любовь ждала Бинго. Постепенно ее надежды слабели, воспоминания блекли, пока однажды она вдруг не обнаружила в почтовом ящике международное письмо. Оторвав кромку конверта, который уже кто-то до нее аккуратно вскрывал, и потом заново склеил. Она прочла лишь две короткие строчки. «Помню. Люблю. Пока приехать не могу, буду примерно через год. Полковник запаса, дед Бинго». Сколько радости принесло девушке это письмо, сколько счастья. В ней вновь загорелась надежда на лучшее. Бережно спрятав письмо в любимую книгу, Люба снова принялась ждать. «Он приедет. Он обязательно приедет». Ей действительно давно пора замуж, ведь ей уже почти 28 лет. Любе хотелось детей и очень хотелось любви. Но что остается делать? Только ждать и надеяться. Ведь ждала же Ассоль и дождалась, и она подождет, и тоже дождется.